Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну что ж, начнем, наверное, с самого последнего события, с самой последней новости. Я имею в виду... Стив Беннона. Да, Стив Беннон. Оказывается, еще в начале августа, именно 7 августа, Стив Беннон представил президенту на рассмотрение письмо об отставке. Президент предположительно его принял. И 2 недели спустя стало известно, что, в общем-то, Стив Беннон действительно подает в отставку и намерен идти. Это уже совершился факт. Это событие можно рассматривать под несколькими углами, с некоторых точек зрения. Можно сделать некоторые выводы, как положительные, так и отрицательные. Отрицательный вывод заключается в том, что Стив Беннон является ключевой фигурой трамповского движения, консервативного движения, правопопулистского движения. Это фигура, которая цементирует влияние консерватизма. Это фигура, которая является противовесом, контрбалансом мейнстримному Райана-консерватизму, который олицетворяет Пол Райан и Митч МакКоннелл. Это как раз та фигура, Стив Беннон, которая символизирует протестное ядро американской политики, американского электората. И поэтому тот факт, что он остался вне кабинета, что он покинул западное крыло, это может вызывать не то что недоумение, но какое-то сожаление и даже, может быть, даже горечь. С другой стороны, если вы посмотрите на заявление, которое сделал Стив Беннон в течение последнего времени, вы увидите, что нет никаких, в общем-то, серьезных причин говорить о том, что его влияние будет уменьшено, наоборот. А будучи вне официальной политики, будучи вне этих ограничений, которые накладывает официоз, и, знаете, роль, которую он пребывает в должности, которую он пребывал в должности, он, в общем-то, может использовать свое влияние и может использовать влияние сайта Breitbart для того, чтобы разделаться с политическими оппонентами президента в хорошем смысле, да. Он может использовать давление на тех республиканцев, которые отказываются поддержать программу президента и программу людей, которые его избрали. Из-за этого, я думаю, что не будет никаких существенных изменений в политике. Все-таки смотрите, Сергей, если вы посмотрите на заявления демократов, на заявления так называемых умеренных республиканцев с начала, как минимум, 20 января, вы увидите, что они все едины в одном мнении. Стива Беннона нужно уволить, поскольку Стив Беннон фашист, расист, гомофоб, что он ненавистник, все прочие нехорошие слова и нехорошие дела, в которых он уличает, и которые ничего не значат. Поэтому, понимаете, сложилось такое давление, которое, мне кажется, вынудило его уйти, чтобы сохранить лицо президенту. А опять же, с другой стороны, он никуда не ушел, он остается рядом. Я надеюсь, что мы еще о нем услышим. Ну, наверняка он не сойдет со сцены, может быть, вернется в Брайтбарк, как вы справедливо сказали, но кто-то же будет замещать его. Да, и мы не знаем, кто. Кто-то же будет. По-моему, еще не сказали, кто. Не было названо. Это лицо еще не было названо, не так ли? Ну уж, во всяком случае, нет. Но во всяком случае, мне трудно предположить, что следующий советник президента Трампа будет, там, скажем, справа от Стива Беннона. Вот этого мне как-то... Таких людей мало. Таких людей мало, и, скорее всего, двинуться... куда-то влево или к центру, скажем так, мягко. С другой стороны, Сергей, может быть, оно не будет двигаться влево или к центру. Может быть, будет какая-то другая фигура, которая является заместителем Беннона. Мы не знаем. Может быть, это будет фигура, которую мы сможем только аплодировать. Нам пока еще неизвестно. Знаю, возможно, мы можем только спекулировать на эту тему, но трудно вообще переоценить вклад Беннона и в избирательную кампанию, и в политику, которую, в программы, которые представил президент Трамп. В этом огромная заслуга Беннона. И последнее, если я не ошибаюсь, последняя стычка, противостояние было между Бенноном и Макмастером. Да, и все-таки мы все знаем о последних репортажах о Макмастере, который свидетельствует, что это, в общем-то, фигура глобализма, это фигура интернациональная, это фигура, которая замешана в работе на НГО, не государственной, не правительственной организации, которые субсидировались прямо или косвенно организации Сороса, да? Мы все об этом помним. Здесь возникает вопрос, если Макмастер фигура глобалистов, то нужно вспомнить, кто его привез в администрацию, по совету кого президент назначил Макмастера в качестве советника, одного из советников по национальной безопасности. Это был министр обороны Мэттис, который обладает достаточно безукоризненной репутацией. Получается, что высшая военная каста Соединенных Штатов – это генералы-интернационалисты. Ну, это на самом деле не редкость. Это на самом деле не редкость. Это можно посмотреть на примере израильских генералов и так далее. А может быть, последней каплей, так сказать, переполнившей чашу, явилось, ну, не противостояние, но разночтение в отношении Северной Кореи. То есть да, Беннон однозначно заявил о том, что нет военного решения северокорейскому кризису, что противоречит тому, о чем говорят генералы. Сергей, если вы посмотрите на интервью, которое Стив Беннон дал либеральной прессе буквально несколько дней назад на этой неделе, вы увидите интересные нотки, по крайней мере, я это заметил, что Стив Беннон говорит в таком странном тоне, как будто он является лицом, который принимает решения. Он ведет себя достаточно высокомерно и ведет себя как человек, который, может быть, не то что не на первом месте после президента, ну уж точно не на втором. Я думаю, что президент, как человек, который, скажем, болезненно к этому относится, я думаю, что это тоже сыграло свою роль. Все-таки ему нужно было быть поскромнее, все-таки это было необходимо. Ну да, как бы подчеркивается, что он мог позволить себе противоставить, поставить себя выше президента, выше мнения президента. Да, но это разве говорит о слишком большом уме, если так можно выразиться. Я думаю, что это говорит о заносчивости. Я уверен, что Стив Беннон замечательный человек. Я поддерживаю его политическую программу и все прочее на 100%. Но в личном характере, я думаю, ему следовало быть несколько поскромнее. Согласен. Итак, с Бенноном он сегодня последний день, завтра его уже не будет. Давайте попробуем принять звонок. Давай. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. А что вы можете сказать про эту девушку, которую назначили вместо Скоромучи? Эта девочка, которую назначили вместо Скоромучи, является сотрудницей Trump Organization, которая работала вместе с Дональдом, с президентом Трампом, тогда еще просто господином Трампом, в течение очень долгого времени. Она является почти членом семьи, она отличается абсолютной какой-то феноменальной преданностью и надежностью. Я думаю, это хороший выбор. У нее, конечно, нет опыта в этом деле, но она берется. Так, ответили на этот вопрос. Теперь вы наверняка слышали о теракте, который имел место в Испании. Ну и вот в последние часы, буквально минуты, сообщили, что в Финляндии какой-то очередной теракт. Я подробностей не знаю. По-моему, еще было в Португалии. Может быть, я не ошибаюсь, по-моему, в Португалии что-то на эту тему сходное случилось, но неважно. Сергей, вы заметили, что что-то нет новых обложек на Фейсбуке, почему-то нет хэштагов в Твиттере, что-то об этом не так уж и много говорят, вам это бросилось в глаза? Ну, мне не только это бросилось в глаза, потому что если бы был какой-нибудь белый супремасист, то что-нибудь бы появилось новое. А это как бы рутинно, обычные мусульмане, обычный теракт в Испании, не вписывается в сегодняшний нарратив американских медиа и социальных сетей. Может быть, там какой-то праздник сейчас происходит? Я ни в коем случае не хочу шутить, но чем-то вызвано. Почему волна подобных терактов случилась именно сейчас? Неужели что-то происходит, какое-то религиозное значение? Я не знаю, но вполне может быть, не так ли? Да. Вы хотели прокомментировать какие-то подробности этого теракта, то, что вы знаете в Испании? Да, это случилось в центральной части Испании. Этот теракт является таким шоком для испанского общества, поскольку в отличие от французов, в отличие от англичан, которые, может быть, и немцев в особенности, которые натерпелись это достаточно давно, достаточно с таким твердым, на регулярной основе, для испанцев это было совершенно неожиданностью. И посмотрите, как отреагировал на это король Испании, который, в общем-то, заявил, что это бандиты, что это плохие люди, которые стремятся разрушить наш образ жизни и все прочее. То есть, опять же, правящая верхушка, то Испания, то Германия, то кого-то еще, упорно отказывается смотреть правде в глаза, и они упорно отказываются видеть очевидно. Эти люди не просто плохие люди, это фанатики, которые мотивированы идеологией. Они не понимают таких понятий, как добро и зло. У них нет понятия какой-то честности. У них нет тех принципов. Они не живут по тем принципам, по которым живут нормальные люди. И поэтому, когда власти закрывают на это глаза, они являются пособниками. Вы думаете, что испанские власти невиновны в том, что 17 или 13 человек погибло, около сотни ранены? Вы думаете, они невиновны? Конечно, невиновны. Более того, каждую минуту, пока они открывают границы, когда находится, морская граница на Средиземноморье открытой, они приближают еще один теракт, и с этим надо что-то делать. В Испании действительно давно не было терактов, с тех пор, как испанцы поменяли дайперсы и сдали власть социалистам. С тех, помните, после теракта в Испании испанцы проголосовали за социалистов, и вот с тех пор у них не было терактов. Ну вот, все становится на круги своя. Никогда умиротворение зверей не приводит к тому, что звери, так сказать, перестали вести себя как звери. Сергей, я помню, ты в Америке несколько лет назад была такая, особенно в первом сроке президентства Обамы, говорили, что, в общем-то, все террористы – это люди, которые неправильно поняли. Мари Харт, бывший спикер Госдепа, заявила, что им просто нужны рабочие места, у них работы нет, поэтому они злые такие. Совершенно верно. Совершенно верно, я помню это. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Павел или Сергей, вот среди всех вопросов бесконечных, которые вы задаете, мы себе задаем, есть два вопроса или один вопрос. Зачем правительство Европейского Союза, зачем мир делает это? Зачем Европе это? Ответьте, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, Европе нужна массовая миграция. Она нисколько нужна, они делают это по инерции, поскольку если бы им пришлось запретить это делать, если бы они перестали это делать, это означало бы, что они сами себе плюнули в глаза. Это значит, что они бы отказались от своих догм счастье, равенстве и братстве, о том, что все люди равны, что нельзя дискриминировать против религии и все прочее. Поскольку если бы они действительно были умными людьми, и они поняли, что, в общем-то, существуют определенные группы людей, которые опасны для цивилизованного общества, в этом нет ни капли расизма и чего-то еще, это обусловлено историческими факторами, религиозными, может быть, даже в какой-то степени национально-этническими. И поэтому они продолжают действовать по инерции, они не в состоянии открыть глаза, они не в состоянии задуматься над своими поступками. И все-таки, Сергей, я думаю, что в этом играет роль идеология Единой Европы и элит, которые настолько повернуты на мультикультурализме, что они готовы закопать живьем своих граждан, лишь бы продолжить открывать собственные границы. Как вы считаете? Вполне возможно. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, я просто в свете, это просто, как это, сколько раз твердили миру. Я везде на всех этих форумах постаю статьи ушедшего Зильберберга, который писал под именем Машико Сагамори, если помните, религия of what, да. Религия чего, мира и мифический мистика Модерейт Маслин. Казалось, это написано в 2004-2005 годах, что изменилось. Ничего не изменилось, ничего. Все стало еще хуже. Ничего. И еще помните, еще когда Глен был еще на Fox News работал. Так. Он уже тогда лет 8 назад сказал, что социалисты, так называемые прогрессивные либералы, они объединяются с мусульманами, потому что у них цель одна – уничтожить западное цивилизованное демократическое истинно свободное общество. Но каждый из них, из этих двух групп, имеет в виду, для чего уничтожить, у них цели разные, но задача пока одинаковая. Но, и, да, и, их пути если на сегодня. Не дай бог победят, они потом начнут резать друг друга с такой же интенсивностью, точно как социалист Сталин, социалист Гитлер. Совершенно верно. Конечно. Что нового? Ничего. Ничего. Что наше? И как Гэри Гиндер написал во своей статье, будьте аккуратными в выборе калибра, потому что деньги у вас не бесконечные, а калибров очень много. Да. Конечно. И вы знаете, это находит свое отражение на американской политической арене, в американской политике, когда статуи генералам конфедерации, когда памятники конфедератам сносятся белыми либералами, которые ненавидят себя за то, что они белые, они ненавидят свою историю, они ненавидят свое государство. Это, я думаю, психически ненормальные люди, поскольку, помните, Майкл Сэвидж заявил, что либерализм – это ментальное заболевание, психическое заболевание. Что может быть очевиднее, чем это? Нэнси Пелоси призвала Пола Райана присоединиться к требованию удалить из здания Капитолия памятники времен, памятники, так сказать, конфедератам. То есть мраморные статуи, которые украшают Капитолий, Нэнси Пелоси предлагает убрать. Мало того, Кори Букер, этот наркокороль из Нью-Джерси, ну, во всяком случае, финансировался наверняка наркобаронами всей его избирательной кампании. Он на следующей неделе должен представить в Конгресс, в Сенат закон, который бы, вот, так сказать, который бы предусматривал удаление из здания Капитолия или со всех общественных мест памятников, которые так или иначе связаны с конфедератами. Вообще интересно, Нэнси Пелоси, когда была спикером Палаты представителей, я что-то не помню, чтобы она хоть бип по поводу этих памятников. И это, мне кажется, не случайным, поскольку... Я уже сегодня эту мысль высказывал. Вы, наверное, обратили внимание, что ни одна из этих проституток на телеэкранах не произносит представителей одной из древнейших профессий не произносит больше слова «раша». Просто нету, оно исчезло из их... Исчезло? Нету, все, забыли, как будто этого никогда не было. А коллюжен это? Так тоже вот, исчезло? Да, так вот я боюсь, что, несмотря на всю направленность расследование, которое проводит Боб Мюллер, похоже, там всплывает столько дерьма на демократов, которое невозможно спрятать. Хотя в задачу Мюллера, по моему глубокому убеждению, входит как раз именно сокрытие дерьма демократичества, потому что он точно знает, что нарыть на Трампа ничего невозможно. Но нету, невозможно на Трампа нарыть. Может быть, какие-то там... грехи Манафорта, который не заплатил налоги с кэша, который он получил на Украине, может быть, но это не имеет никакого отношения к Трампу, а уж тем более к избирательной кампании Трампа. Так вот, поскольку на Трампа нарыть ничего невозможно, его задачу входило закопать как можно глубже демократическое дерьмо. И похоже, что у него не хватает земли, чтобы это дерьмо закопать, несмотря на то, что он нанял целую кучу адвокатов, которым мы платим хренову тучу денег. Просто огромный, потрясающий. По $1500 в час леерам платим денег с тем, чтобы они закопали демократическое дерьмо. Но, похоже, дерьма столько много, что они его закопать не могут. И поэтому они вынуждены были сменить тему. Сергей, вы заметили, что появились новости о том, что команду Мюллера покинул один из ведущих специалистов ФБР, который специализируется на России, на делах этого самого Collusion. То есть мы видим, что крыса постепенно прыгает с этого суденышка. О чем это говорит? Так вот я как раз и говорю о том, что сегодняшняя истерия, сегодняшнее это безумие, которое творится по поводу Трамп фашист, и все, кто поддерживает Трампа, фашисты, и Трамп должен извиниться. Митт Ромни в Твиттере, по-моему, написал, что Трамп должен извиниться. За что? За что? Что ты пролетел на выборах, как фанера над Парижем? Что ты бестолковый не смог провести нормальные дебаты? Я не понимаю этого стремления Райана, консерваторов, постоянно извиниться. Ну, что это даст? Это даст им какие-то акколады в Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, как в Чикаго Трибюн, да. Но простые люди или простые избиратели будут смотреть на них как на клонов, поскольку здесь нет повода для извинений. Это какой-то инфантилизм, это какое-то чувство виктимизации. Все это просто глупо. К сожалению, все это республиканское братство, простите, вашингтонское, очень хотят, чтобы их пресса любила, чтобы она о них хорошо говорила. И они вот в своем таком стремлении, вы помните, самый-самый такой активный в этом плане был, конечно, Маккейн, любимчик прессы, который всегда какую-нибудь херню сморозит, и вся пресса рассыпается в восторгах. Ну, а теперь вскрываются факты грязного бельишка Маккейна. Ну, сейчас-то ему уже, наверное, наплевать на это, но абсолютно мерзкий тип. Абсолютно мерзкий тип, связанный с нацистами, и с белыми супремасистами, и с Джорджем. Ну, причем, я же не удивляюсь, и с Джорджем Соросом напрямую получал, его институт получал напрямую деньги от Джорджа Сороса. Ну, а те же белые супремасисты, по-моему, финансируются тоже тем же самым Соросом. То есть, разыграли такую комбинацию. Но меня поражают наши вагиноголовые, молодые, ведь девки, парни, которые получили, ну, впрочем, может, это как раз и следствие образования, которое они здесь получили. Промыли мозги настолько, что уже не в состоянии мыслить абсолютно. Ну, просто не в состоянии мыслить. А две очаровательные дамы ведут беседу и стенают. Причем одну я знаю лично, она была у меня в студии. Умница девчонка, и все. И с другой, которую я лично не знаю, но которая там, не знаю, неважно. Понятно. То есть рассуждают на тему того, что какие налоги у нас стали. У нас действительно сумасшедшие совершенно налоги на прапорте. Причем, что они делают? Они, Мэддиган, который 40 лет сидит в нижней палате нашего собрания, короче, рулит этим штатом. Потихоньку, такая мафиозная структура. Дочка генеральный прокурор, этот спикер палаты представителей. У него огромная компания, которая занимается тем, что отбивает налоги на недвижимость. Он повышает налоги, потом его компания зарабатывает миллионы на том, что билдинги, которые огромные в городе стоят, они отбивают налоги и получают с этого миллионы долларов. Ну, такая кормушка. Все хорошо устроились. Абсолютно. Так вот, эти две, в принципе, неглупые девчонки рассуждают на Фейсбуке, что вот налоги огромные, ну куда же это можно, property tax-ы. А Мэддиган переправляет эти налоги, то есть все местные налоги, по идее, подразумевало, что они должны идти на финансирование местных школ. Но поскольку в Чикаго съедает колоссальную кучу денег, потому что там огромный профсоюз школьный, который тратит хреновую тучу денег на избрание этих ублюдков в законодательное собрание, их нужно подкормить. Пенсии сжирают 75% всех денег, которые отпускаются на образование. Реформу Мэддиган проводить не хочет, потому что ему не позволяет профсоюз. Так вот, они рассуждают на тему, что вот, дескать, налоги высокие. Когда я попытался с ними на эту тему поговорить, попытаться объяснить, ну, соедините две точки. Чего же вы голосуете за тех людей, которые ставят вас в неудобную позу и имеют? Либо вам нравится, как вас имеют, либо заткнитесь, либо идите на выборы и голосуйте за того, за кого вы должны голосовать. Конечно. То есть, либо это наивно. Нет, но партийная принадлежность, вот это вот, знаешь, слово «республиканец» вызывает у них такую гримасу. Все, это невозможно. И вроде бы не глупые девчонки. Или другой пример, когда мы начинаем говорить о том, что вот... Они... А эти люди, Сергей, а эти девушки платят налоги? Они работают? Платят и работают, и успешные, и все. И все равно не доходят. Нет, они вот жалуются, что высокие налоги. Они платят налоги, жалуются, что высокие. Но вот понять, откуда ноги растут, понимаешь, ну тут выяснится, что оказывается демократы... Это грустно. Оттуда выяснится, что демократы, которые 40 лет занимаются тем, что грабят налогоплательщиков в этом штате, которые на протяжении 40 лет банкротят этот штаб, понимаешь, ну это же демократы, про них же ни слова нельзя плохого сказать. Как же, наш Обама, ну, демократ, отсюда вышел. О, мама дорогая. Еще раз, я не понимаю, или это наивность такая, или это мазохизм такой, когда вас ставят в эту позу, и вы... Я думаю, это инфантилизм, это отсутствие, знаете, понимания и умения связать причинно-следственные явления. Я думаю, это так. При этом одна из них мне заявляет: вы бы себя более комфортно чувствовали на НТВ, вам типа следует туда, в Рашку. Понимаешь? То есть я со своими взглядами чувствовал бы себя более комфортно на НТВ. То есть любая дискуссия, любая попытка разговора ну, о чем-то реальном, конкретном, о налогах, о политиках, она тут же меня обвиняет в том, что я путинский шпион, что и по поводу памятников, а вы бы вроде того, что и сепаратистам, и сепаратистам Донбасса ставили бы памятники, знаешь, ну, то есть разговор никак не получается, это разговор глухого со слепым, и от этого приходишь порой в отчаяние, а ведь это наше будущее, это наше будущее, причем еще раз говорю, не глупые девчонки, у обоих семья, у обоих дети, сами страдают от того, что вынуждены платить высокие налоги, но в голову никак не возьмут, но хоть ты кол на голове тиши, сразу тебя называют фашистом, обзывают, все, ты фашист, почему? Потому что ты поддерживаешь Трампа, ну хорошо, я поддерживаю Трампа, почему я фашист, а он поддерживает фашистов. Где? А вот, ну вот он же не сказал, ну как же, он сказал, нет, он недостаточно сказал. Мама дорогая, и по кругу, и начинается хождение это по кругу. Давайте мы сделаем перерыв, а вот, смотри, у нас все линии горят, и обязательно дам возможность высказаться. Давайте. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Паш, я еще вот что хотел сказать. Это прогрессивная молодежь запугала себя до такой степени вот этими неонацистами, белыми супремасистами, что не успевают дайперсы менять. Вот честное слово. Такое впечатление, как будто они не знают, что, скажем, нацики существовали в этой стране всегда. Всегда. До Второй мировой войны, после Второй мировой войны. И мы всегда в качестве примера приводим демонстрацию неонацистов. Здесь у нас где-то 77-й, если не ошибаюсь, год, в Скоке. Городок, который был густо населен евреями. А сейчас, по-моему, в значительной степени неграми заселен. Так вот, я почти на 100% уверен, что вот те из них, которые сейчас так напуганы неонацистами, и так они им готовы противостоять, ни один из них не принял участие в контрдемонстрации тогда, в конце 70-х. Ни один из них. Думаю, что нет. Они еще не были рождены, да. И даже те, которые рождены, наверняка нет. А сейчас они так напуганы, причем и пытаются меня запугать. При этом, приведите, ну вот сбил идиот, нацист, он, скорее всего, нацик, сбил, врезался в толпу и убил эту 32-летнюю женщину, и поэтому нацисты представляют угрозу. Но никто из них наверняка даже не знает о том, что, скажем, совсем не так давно некто по имени Лакеша Холлоуэй, Black Lives Matter, в Лас-Вегасе сделала то же самое, убила женщину автомобилем и 30 человек покалечила. Вот эти не представляют опасности, но абсолютно такой же акт. Ехала на машине, мало того, у нее еще в машине ребенок был 11-летний, и она повернула на тротуар, врезалась в толпу, убила насмерть женщину, 30 человек покалечила. Она не представляет опасности. Потому Сергей, что когда Black Lives Matter убивают полицейских, за один день по 5 человек, это да, тоже... Да, жарьте свиней. Они... Почему это не вызывает никакой не вызывает. Они не то, что... Они ни опасности, ни осуждений не вызывают. А когда Джеймс Хатчкинсон почти убил Скалиса, республиканца, конгрессмена, что делали? Я не слышал ни одного бип, ни от Юлечки Бигбовой, ни от Ленечки Могилевского, ни от Светочки Назаренко, ни от Инны Ермолаевой, ни от Маши Черняковой, ни от кого. Все, как бы это в порядке вещей. Ну так и что? А у Юли Бегбовой еще есть один друг-адвокат, который в Калифорнии живет, некто Виталий, господи, Гашпар. Так тот вообще, я помню, в одной ветке несколько лет назад мы там по поводу дронов вели дискуссию. Он вообще сказал, говорит, ну я ничего не имею против, если с дронов будут убивать республиканцев. Понимаешь? Вот ничего не будет иметь. И начали убивать. И начали. Вот тебе Хатчкинсон, вот недавно в Филадельфии один придурок по имени Клейтон Картер, если не ошибаюсь, члена комитета республиканской партии, выстрелил в голову, тот упал, он над ним наклонился и добил его вторым выстрелом. Тоже не бип. Такое. То есть самые настоящие нацисты. без прикрас, без чего-то еще. Он антитрамп, потому что он против Трампа, поэтому ему все с рук сходит. А вот те нацики, которые существуют здесь на протяжении вот этой современной истории, они так запугали либерастов, что те просто не успевают менять дайперсы. И сразу начинают обвинять: а ты фашисты их защищаешь? Нет, они подонки, они ублюдки. Никто их не защищает. Ну так вы будьте тогда до конца честными, вы скажите, что и с другой стороны есть такие же подонки и ублюдки. Собственно, то, что Трамп и сказал. Нет, он фашист. Он не должен был, значит, говорить на этих убийц, а он должен был говорить только про этих убийц, поэтому он их оправдывает. Поэтому «Нью-Йоркер» вышел уже с фотографией на обложке. Трамп дует в паруса, а паруса в виде такого куклукс-клановского колпака. То есть, Сергей, понимаете, безумие. Левые подталкивают страну к какой-то гражданской войне, даже если не гражданской войне, то столкновение. Есть тому подтверждение, сенатор штата Миссури, как же ее зовут-то, красавицу эту, сейчас вспомню. Которая написала, что президента нужно убить. Да. Это сенатор, это официальное лицо, причем я написала это на Фейсбуке, но потом я стерла, но извиняться я не собираюсь. Я в отставку она подавать тоже не собирается. Это официальное лицо. А зачем ей подавать в отставку? То есть всех, кто не согласен с коммунистами, с юными коммунистами или с черными нацистами, тех можно убивать. Такова мораль. Сергей, а помните этого Джеймса Хэтчкинсона, который... Да, я упомянул, который Скалису подстрелил. Да. Если вы посмотрите на его страницу, как-то было потом опубликовано, он такой твердокаменный демократ, он... который не жалеет слов. Не просто демократ, он работал в избирательной кампании Сандерса. Как вы считаете, много ли таких демократов, которые готовы зарезать республиканцев просто из-за того, что они не согласны с ним политически? Посмотрите на Facebook, вот где мы ведем полемику, вы убедитесь, как много их. Давайте примем звонки. Давайте. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Пару таких коротких реплик. Сереж, посмотрел я на словописание этих двух адвокатов. Вы знаете, я вам должен дать чисто свое мнение. Просто молодые, амбициозные, пытающиеся построить свою карьеру в демократической среде адвокаты, которые зарабатывают очки, так, знаете, по-английски это называется brown nose, то есть нос постоянно в одном месте у демократов, и которые чисто отрабатывают очки. Абсолютно даже ни тени застенчивости, ни тени задумчивости. Чисто, знаете, вот как по-украински это называется, что маю то везу, а маю не богато. Можно я еще деталь добавлю? Вот одна из этих адвокатов, Юлинка Бекбова, она что-то заговорила о возможной политической карьере. Я говорю, до этого она сказала, что у нее нет ни одного клиента кенийца или эритрийца, в общем, кого-то оттуда. А я говорю: Юленька, да кто же за тебя будет голосовать-то, если у тебя нет ни одного кенийца клиента? На что она мне сказала: монстры вымрут. Или динозавры, динозавры вымрут. То есть она имела в виду меня, моих радиослушателей. Мы выиграли. Она не только вас имела в виду. Она имела в виду абсолютно плагиат, уже давно сказанный, когда сказали, что как будем строить демократическое общество. Вот вымрут динозавры, а мы потом придется немножко подождать. Но вот клянусь, я вчера почитал эту переписку, я этому Гашпару тоже там пару слов сказал. Ага. Сегодня даже получил ответ от Юленьки Бекбол, говоря ее там фамилия. Вы понимаете, честно, не просто не с кем разговаривать, абсолютная трата времени, потому что явно чувствуется во всем том, что они несут, это чисто за отрабатывание поинтс для демократической карьеры. Это то, что касается вот этих двух так называемых адвокатов, которые, богом судья. А вот насчет Маллера я бы хотел, вы знаете, все мы знаем, я надеюсь, что Джулиан Ассанж, да, он же сказал, что у него есть... Это к тому, что вы говорите, что они сегодня Рашу вообще не упоминают. Джулиан Ассанж пару дней назад, да, сказал, что у него есть четкое доказательство того, что все вот эти имейлы, которые, в принципе, якобы погубили демократическую партию, они выходили не из России и не от российского government. На что вчера Шон Хеннеди очень красиво сказал: в таком случае я считаю, что Маллер должен был быть на следующем же самолете в Эквадор, для того, чтобы быстренько, не в Эквадор, а в Англию, чтобы посетить эквадорское консульство, и чтобы получить вот эти доказательства. Но он туда не полетит. Почему? Потому что у него эти доказательства уже давно есть, и все прекрасно понимают, что здесь дело не в России, но если он их добудет, а что он с ними потом будет делать? Спасибо, понятно. Спасибо большое. Алло, алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я хотела немножко добавить, что у нас были выступления фашистов еще в более близкое время. Где-то в 90-х годах, я не могу сказать точно, мне кажется, где-то после 98-го года. И один вот из провокаторов звонил и спрашивал: а что бы вы делали, если бы они тут кричали все антисемитские лозунги и призывали там к чему-то, и топтали, и орали, и так далее. Так вот, здесь ничего, никакого побоища не было. Это была зима, и все, что противостоящая сторона делала, то есть вышли наши люди возмущенные, они в них снежки бросали. Они никаких цепей, никаких бит, ничего не принесли с собой. А кроме того, глава города или полиция стала между этими колоннами, между протестующими и между фашистами. И не разрешала ничего противозаконного делать. А там это произошло просто с целью провокации. Все было спланировано. Абсолютно верно, вы абсолютно правы. Все было спланировано. Если посмотреть хронологию событий, то становится ясно, что все было спланировано. Эта провокация нужна была. И последовали логичные действия. Вы посмотрите, какая волна поднялась опять и в Конгрессе, и один за одним демократы выступают, обвиняют президента в том, что он поддерживает фашистов. И меня некоторые люди, которые, в принципе, вроде не являются моими врагами, тоже, вот вы делаете упор на том, что сносят памятники, они делаете упор на том, что нацисты. Ну, потому что нацисты были всегда, еще раз говорю, посмотрите, не знаю, газеты за 34-й год в Madison Square Garden, сборище фашистов, настоящих со свастиками. Посмотрите, это вот с тех пор еще идет. Но вот мы такого... говорили еще, помните, Сергей, мы говорили в прошлой передаче про черных супремасистов, про Малкольма и Экс. Это что, не нацисты были, которые ставили перед собой задачу убийства белых людей? Абсолютно. То есть, а вот снос памятников, вот это варварство дикое, это новое для этой страны. Это новое. Это то, что, похоже, вы привезли из Советского Союза с собой, типа, поддерживаете эту тенденцию. Или просто плод усилий вот этих марксистов в университетах. Это новое, поэтому мы об этом говорим. Была какая-то маргинальная группка нацистов, а еще раз говорю, она всегда была. Она не влияла на вашу жизнь, на мою жизнь, на политику в Америке. Никак не влияла. Нет. Абсолютно никак. А сейчас либерасты возвели нацистов в ранг национального движения, раздули из этой мухи поганой, вонючей, огромного слона. Вот, нацисты, опасность идет, срочно закупайте памперсы, опасность идет. Вот в чем проблема. И это же делается не просто так. Не просто так Сорос выбрасывает деньги для того, чтобы подобные провокации имели место. Это же это какая-то цель преследуется в этом случае. Единственная цель, насколько я понимаю, это свалить президента Трампа. То есть, и уничтожить республиканскую. То есть две отравленные курицы, которые сидят и рассуждают в интернете о том, что налоги очень высокие, в голову себе не возьмут, что в программе Трампа заложено снижение налогов. Мало того, наши местные мафиозники во главе с Мэддиганом опередили закон, который бы снизил налоги. Они уже нам подняли на 38% подоходный налог на каждого из нас. Не говоря уже о тех налогах, которые они постоянно поднимают на недвижимость. Но хоть бы хоть чуть-чуть мозги включили, хоть чуть-чуть от своей идеологии отклонились, от своего такого обожания Обамы. И подумали, потому что, Сергей, с фанатиками трудно разговаривать. У них нет рационального зерна. Они не видят рациональный смысл в своих же собственных словах. Давайте это попробуем. Проблема. Да, давайте попробуем принять еще звонки. Надеюсь, что связь нас не подведет. Да, пожалуйста, вы в эфире. Так, вас не слышно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. А, Сергей, да. Насчет как подогнали вот эту вот затею с этими памятниками. Сейчас мне Павел скажет, что он не верит в конспирологию, но если вы вспомните, вот очень хорошо вспомните, когда началась вот эта вот ерунда эта с памятником. Чтобы не терять время, я вам скажу. Вот в тот день, когда Северная Корея сказала, что они поменяли свое решение и не собираются бомбить Гуам, так. И на всех каналах пришлось признать то, что у Трампа действительно получилась серьезная победа. Он предотвратил ядерную атаку на Гуам, а может быть и на, как говорится, последующие там страны и так далее. Тут же, буквально, на следующий день была организована вот эта вот стачка, и уже давно забыли про то, что в Северной Корее все-таки добились того, что этот балбес немножко приостановился, и теперь опять у нас Трамп самый плохой. То, что он предотвратил Северную Корею, уже никто даже не помнит. Вот что там, разговоров даже нет. Когда так, вы последний раз слышали? Вы абсолютно правы. Любое, это всегда так бывает, любое какое-то положительное действие, или предпринятое президентом, возникает, придумывают какой-то очередной скандал, эту тему с экранов убрать, об этом не говорить, об этом это даже не обсуждать, а обсуждать какую-нибудь мерзость. Вы абсолютно помните, правы. Сергей, это было в том числе в случае публикации Washington Post интервью январского, которое вдруг всплыло, когда это было, в августе. А почему они это делают? Потому что координированная кампания дает о себе знать. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Ну, во время президентства, то президент является как бы главой партии. В данном случае республиканской партии президент должен являться наш Трамп. Но когда это было, вот скажите, вы помните, чтобы, допустим, спикер Конгресса или Сената не соглашался с главой партии? В данном случае, как выступил в настоящее время Райан. И выступил против президента. Хорошее замечание, потому что никогда, наверное, ни один президент-республиканец при Конгрессе республиканском, ну, во-первых, я давно не помню, ну, при Буше был период, когда Конгресс был республиканский, и Буш был в Белом доме, но Сенат был демократический. До 2006 года большинство в Конгрессе принадлежало республиканцам. Но я не думаю, что в современной истории хоть один президент представлял такую угрозу благополучию этого республиканского демократического братства Вашингтонского, этому истеблишменту. Ни один президент им не угрожал, вернее, не угрожал их благополучию. А тут реальная угроза их благополучию. Что касается Райана, честно говоря, он производил на меня когда-то раньше какое-то впечатление. Сейчас я смотрю вот те события, которые происходят. Сейчас, похоже, президент согласился с тем, что необходимо дать деньги в здравоохранение, ну, субсидии для страховых компаний. То есть вот те субсидируемые страховки через Обама-Кер, которые получаются, которые на самом деле, обладатели которых 90% не могут их использовать, потому что все равно deductible огромный. И если уж люди не могут себе позволить купить страховку за $200 или за $400, то уж они никак не могут себе позволить там 6500 deductible заплатить, чтобы использовать эту страховку. Так вот, эти субсидии идут прямым ходом в карманы страховых компаний. Вот таким образом отрабатывает жена Райана заработанных 5 миллионов, лоббируя интересы страховых компаний. Вот и все. И от этого становится мерзко и грустно. Поскольку республиканцы, которые, в общем-то, должны противостоять этому, потворствуют так называемому кроникапитализму, бандитскому капитализму или какому-то предлагаемому капитализму. Я не всегда согласен, скажем, с Рэндом Полом в его высказываниях, но мне кажется, он абсолютно прав, когда он говорил об Обама-Кер и говорил о том, что это не что иное, как субсидии страховым компаниям, поскольку, говорит, до принятия Обама-Кер они имели прибыль всего 2 миллиарда долларов. После того, как приняли Обама-Кер, их прибыль выросла до 15 миллиардов долларов. И вот в этом смысле я с ним вполне согласен. То есть сидят законодатели Райаны, Маккейны, Грэмы, Пелоси, Шмелоси и вся эта банда. И наивные люди полагают, что они отстаивают наши интересы. Не-не-не-не-не. Они отстаивают интересы. Свои интересы. Свои, прежде всего. А кто же им платит? Вы разве им платите? Вы думаете, мы с наших налогов ту зарплату, которую мы, так сказать, им платим, там $174, 174 тысячи в год, Максин Уотерс могла бы позволить себе иметь, там, я не знаю, 4 дома миллионных. Да. Или там, скажем, Сьюзан Райс, которая получает те же, получала те же самые 174 тысячи в год, вдруг обнаружилось, что она стоит теперь 50 миллионов, это по 174 тысячи за 4 года она откладывала и накопила 50 миллионов? Это потому, что она ваши интересы отстаивает? Очень хорошо с деньгами обращаются, Сергей, вы зря на них говорите. Да-да-да, они умеют их приумножать. Ну, да, мы же знаем, что за одну ночь многие из них заработали по сотни тысяч, когда они протолкнули Обама-Кер. То есть для них было как бы законным использовать инсайдерскую информацию. То есть они живут в другом мире. У них даже закон о здравоохранении другой. Они не подчиняются этому закону. Прямо поперек Конституции, где сказано, что Конгресс не может принимать законы, которые не распространяются на него самого. Ну, для них разве Конституция описана чем-то? Нет, конечно. Именно поэтому они испытывают такую ненависть по отношению к президенту Трампу. Потому что все, что предлагает Трамп, можно уместить, там, я не знаю, в несколько пунктов. Снизить налоги. Ну-ка скажите, кто из вас, господа либерасты, будет возражать против снижения налогов? Мало платите налоги, кто же вам запрещает, блин, выписать чек и отправить в казну, в казначейство? Партии правительства. Да, никто же вам не запрещает. Но только я не знаю ни одного из вас, кто бы сделал это. Так что против этого никого нет. Безопасность. Вы хотите, чтобы у нас так же часто происходили взрывы? Кстати, у нас госпожа Бигбова сказала тут в одном из своих постов, что у нас единственный теракт был, и то его совершил выходец из бывшего Советского Союза. Мама дорогая, это мы о таком не слышали, это о чем? Не знаю о чем, я не стал уточнять, у меня просто челюсть упала, я дальше читать не смог. Она очень много букв пишет в своих постах. И это, оказывается, терактов на нашей территории не было никогда, кроме одного, который совершил кто-то. А, ну это она, наверное, в виду имела этих бостонских мусульман. Наверное. Да. То есть настолько, и при этом она называет меня и моих радиослушателей uninformed, то есть uneducated, uninformed. Она такая educated, такая информированная. Ужас. Ужас. Спасибо большое, Павел, и до встречи в следующий раз. Всего доброго, спасибо.